Мысль о том, что у нее сейчас может появиться шанс вызвать Ричарда на бой на самом деле, вживую сказать ему все, что она думает, пока рядом нет Гидеона, способного помешать ей, придала Либи новый заряд энергии, и она чуть не бегом преодолела последний метр. Постучавшись в раскрытую дверь, она вошла внутрь и увидела Гидеона, одного, без Ричарда. Он сидел за самодельным столом для рисования, к которому был прикреплен большой лист бумаги. Гидеон напряженно всматривался в него, будто надеялся не только увидеть, но и услышать что-то важное. Либи окликнула его. — Гид, привет! Я увидел, что горит свет. Гидеон никак не показал, что слышит ее. Его взгляд не отрывался от листа бумаги. Единственной переменой в нем стало то, что теперь он прищурился, вглядываясь. — Я стучалась к тебе и звонила, заметила твою машину на площади, поэтому решила, что ты дома, а потом видела, что здесь горит свет. Ее слова, поначалу торопливые и громкие, постепенно стихли, завяли, как растения от недостатка влаги. — Ты рано сегодня вернулась с работы, — наконец заговорил Гидеон. — Да, я лучше спланировала маршрут, так что не пришлось ездить дважды в одну сторону. Либи удивилась, как легко сорвала с ее губ эта ложь. Очевидно, общение с Роком не проходило бесследно. — Странно, что твой муж не возражал, чтобы ты уехала до конца дня. — Да он не знает. А это уж не стало ему говорить, что все сделала. Она поежилась. На полу рядом с Гидеоном стоял маленький электрический обогреватель, но он не был включен. — Как ты тут сидишь без куртки, без свитера? Тебе что, не холодно? — спросила она. — Не знаю, не замечал. — Давно тут прозябаешь? — Час, два, может быть, три. — А что рисуешь? — Нового змея? — Хотел придумать что-нибудь, чтобы взлетело выше всех. — О, классно! Она подошла и встала у него за спиной, горя желанием увидеть новый проект. — Ты делаешь змеев почти как профи. Ни у кого я не видел таких хороших змеев, Гид. Они просто невероятные. Они... То, что она увидела на бумаге, заставило ее замолчать. Результатом сидения Гидеона в сарае стало бесформенное нагромождение размазанных пятен, оставшихся от ластика. Похоже, что Гидеон рисовал линию и тут же стирал ее. Рисовал другую и снова стирал ее, так что в некоторых местах бумага была протерта насквозь. Гидеон обернулся, когда Либи еще не закончила фразу. Обернулся так быстро, что она не успела изменить выражение лица. — Видишь, я это разучился делать, — сказал он. — Нет, не разучился, — попыталась возразить она. — Не говори ерунды, ты просто устал, и у тебя блок или еще что-то. Это ведь творческая вещь. Рисовать змеев — это творчество, а любое творчество иногда застревает, что ли, а потом снова свободно идет. Он видел ее лицо и прочитал на нем то, что Либи не сказала словами. Он покачал головой. Либи заметила, что выглядит Гидеон хуже, чем когда-либо за все то время, что он перестал играть. Он выглядел даже хуже, чем прошлым вечером, когда пришел к ней, чтобы рассказать о смерти матери. Его светлые волосы грязными прядями прилипли к голове, глаза провалились, а губы потрескались так, что казалось, будто они покрыты чешуей. «Черт! Да чего он впадает в крайности?» — думала Либи. «Он не видел свою мать уж лет 100!» И они не были так уж близки, пока она была жива. Во всяком случае, с отцом у них гораздо более тесные отношения. Так чего он?